Глава 22. Росрест. С лекцией по артефактам все выходили немного возбудораженные. Это ж надо. Можно создать свой собственный родовой артефакт и передавать его по наследству. Осталось только дослушать курс Амрона, как-то восполнить пробелы в теории, видимо, забравшись в родовые библиотеки древних семей, отточить практику и дело в шляпе. Как представитель древней семьи я была более скептична. Ну, во-первых, чтобы откопать что-то полезное в любой такой библиотеке, это надо потратить уйму времени. Там же хранятся книги и манускрипты, и просто чьи-то ежедневники от сотворения времен. А во-вторых, полезность подобного артефакта вызывала у меня вопросики. Раньше-то, конечно, нетупящийся клинок был на грани фантастики, а теперь этого барахла в любой оружейной лавке предостаточно. Недешево, конечно, но не такая уж и редкость. В общем, прогресс победил кустарное производство, и я не считала это чем-то плохим. Да и создавать собственные родовые артефакты не тянуло. Достаточно и тех, что у нас уже есть в семье. Половина валяется в сокровищнице без дела. Из аудитории я выходила чуть ли не самой последней. Долго возилась с заедающим замком у сумки, но в дверях почему-то оказалось нетипичное столпотворение. И все так подозрительно косились на меня, как будто у меня крылья отросли или рога. А потом я видела причину толчии, и все встало на свои места. У меня, конечно, ни рогов, ни крыльев, зато целый некромант подпирал стену в ожидании моей персоны. «Привет!» — обворожительно улыбнулся Нолан. Девчонки вокруг восхищенно ахнули, а я с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. «Но что они в этих некромантах находят?» «Привет!» — кивнула я. «Я не видел тебя на завтраке!» Нолан склонил голову на бок. Народ вокруг и не думал расходиться. Все с живым интересом наблюдали за происходящим. «Проспала!» — пояснила я, вспомнив, что вообще-то не ела, а есть на самом деле очень хочется. «Тогда пойдем позавтракаем!» — предложил Нолан. «Вообще-то у меня пары», — напомнила я. «Я смотрел твое расписание», — удивил некромант. «У тебя там история магии. Что проходите?» «Становление древних семей», — нехотя ответила я. «Пойдем». Ну, он приобнял меня за талию и уверенно повел, даже скорее потащил за собой. «Позавтракаем, и я расскажу тебе про становление древних семей». «Да я сама могу тебе рассказать про становление древних семей». «Рус, мы скажем госпоже Сашел, что ты приболела», — пискнул кто-то из восторженной толпы. Я попыталась покрутить головой, чтобы рассмотреть, кто там решил причинить мне добро, но Нолан склонился к моему уху и горячо прошептал. «Сделай хотя бы вид, что ты рада меня видеть». «А, точно, я ж его невеста. Чуть не забыла, неловко-то как».